парень заводной, подорной, достриженный, за друзей всегда горой, силой не обиженный. Без ботяньки Женька рос, всяк мальца порадует, кто отсыпет папирос, кто рунца накапает. Весело живет, колобродит с Борькою, участковый с горя пьет, с дворниками горькую. Женька вырос уж давно, все не перебесится, клюшки лазает в окно по пожарной лестнице. Женька, ты дошутишься, Женька, ты доскачешься. Жизнь летит, несется вскачь, тут уж не до смеха нам. Людьку выслал фирмач, а за бугор уехала.